Глава 1. Ливень изнутри. Часть 1. Произошло нечто удивительное. Вспышка света, а следом громкий взрыв. Райнер посмотрел в ту сторону и побежал. Что это? Что произошло? Сейчас он был на юге южной страны Али, еще дальше на юг была граница Республики Белис. Граждане и солдаты Империи Нельфы, которыми руководил Туали, а также солдаты во главе с Войсом, собрались вместе, чтобы сформировать эту армию из смешанных групп. А сейчас они подверглись нападению со стороны неизвестных. Нападающие пришли с юга, поэтому они почти решили, что на них напала Республика Белис. Но Войс сказал, что нападавшими была группа наемников, известная как Лазурная Принцесса. Несмотря на то, что они не знали, почему группа наемников напала на них, они подвергались нападению, поэтому им нужно было подготовиться к битве. Чтобы защититься от этой атаки, Райнер и Феррис побежали. На бегу Феррис спросила со своим обычным бесстрастным выражением. «Что это?» «Ну, это... я не могу сказать наверняка без использования альфа-стигмы». «Магия, которую использовали для нападения на нас эти люди, вероятно, была магией Роланда». Глаза Феррис округлились, и она посмотрела на Райнера. «Роланда?» «Значит, были солдаты, которые отправились за нами в погоню в Республику Белис?» «Нет, Войс сказал, что это не так. Кажется, на нас напала неизвестная группа наемников». «Группа наемников? Похоже, это группа наемников под названием Лазурная Принцесса. Ты слышала о них?» «Нет». «Я тоже. Но если не способны устроить засаду смешанной армии солдат Нельфа и Войса...» В этот момент произошла еще одна вспышка света и взрыв. Несколько солдат под командованием Войса, находившимся в передней части группы, были захвачены взрывом. От увиденного глаза Райнера расширились. Затем странная красная пятиконечная звезда начала сиять в его черных глазах. Это были проклятые глаза, называемые альфа-стигмой, которые могли читать все виды магии. Используя эти глаза, Райнер уставился на взрыв перед ними. «Это действительно магия Роланда!» «И она была сильно изменена. Она мощная?» «Хороший вопрос». Райнер снова уставился на сияющую магию и попытался проанализировать ее структуру, силу особенностей и диапазон действий. «Это довольно удивительно. Она намного мощнее, чем магия Роланда. Или скорее у нее довольно сложное образование. Могу поспорить, что этот рыжеволосый мускулистый идиот не сможет использовать такую сложную магию». Из-за того, что сказала Райнер, Феррис, казалось, немного расстроилась. «Ты соревнуешься с этим человеком по имени Клаус или как его там?» «Да-да». Это значит, что кто-то, кто сильнее него, нападает на нас, верно?» На это Райнер покачал головой. «Нет, ну... физические силы рыжего идиота впечатляет. Так что спорно, кто сильнее, но...» Он запнулся, достигнув места, где происходило сражение. «Но если бы я не был готов, как тогда, меня могли бы убить». Он напрягся и осмотрелся вокруг, подтверждая события, произошедшие здесь. Перед ним солдаты Войса в черных доспехах отчаянно сражались с нападавшими. Хотя они делали все возможное, их противники были намного сильнее, это была довольно безнадежная ситуация. Затем он посмотрел на людей, которые напали на них. «Кстати, об этом, что это? Разве не очевидно, что они спятили?» «Что вообще происходит?» – раздраженно сказал Райнер. Затем он посмотрел на нападавших перед собой. Человек направлялся к ним, лишь один человек. Нет, за этим одним человеком было много солдат, похожих на этого человека, но они не участвовали в битве. Так что только один из них собирался атаковать их. Этот солдат атаковал смешанную армию солдат Нельфа и Войса. Райнер уставился на этого человека, который был невероятно силен. Металлическая каска и красная боевая форма, на груди солдата была эмблема «Красная бабочка». Похоже, это был отличительный знак наемников Лазурной Принцессы. Глядя на этот знак, Райнер сказал что-то идиотское вроде «Совсем не синий». Тогда Феррис обнажила свой меч и спросила «Не синий?» «Да. Разве они не называются Лазурной Принцессой?» «Но я не слышала о них». «И я нет». А разве они стали знаменитыми только недавно? Ну, кто знает. Но... Райнер посмотрел на эту красную фигуру, а затем сказал. Если у них есть такой монстр, тогда они скоро станут довольно известными. А в этот момент нападающий, победивший солдат Войса, сказал: «Да-да, игра заканчивается здесь. Вы уже поняли, верно? Приходите, посмотрите на мои движения. Вы, должно быть, подумали: «А, это нехорошо. Гений пришел. Гений сама, который победит нас, обычных людей, пришел. Верно? Тогда поторопитесь и удирайте. Поскольку одно из моих правил – никогда не поддаваться оппоненту, я убью всех идиотов, которые не понимают, в какой они ситуации». С этими словами мужчина поймал запястье подчиненного Войса, нападавшего на него. Он сломал это запястье и отбросил человека в сторону. Затем продолжил: «Если ты не хочешь умереть, как этот парень, то удирай. Я считаю до пяти. Те, кто не сбежал в течение 5 секунд, будут моими врагами и будут убиты мной, понимаете?» Когда тот договорил, Райнер наконец достиг солдат Войса, попавших в засаду. Феррис удалось добраться другим путем. Казалось, что врагу потребуется около 10 минут, чтобы достичь их солдат. Но враг сказал, что они начнут бойню через 5 секунд. «Я не смогу успеть вовремя. Что ж, я должен успеть атаковать врага первым», – ворчал Райнер. Когда он побежал, его пальцы начали отслеживать светящиеся символы в воздухе. Особая магия, которой обладал Роланд, притягивала магическое образование. В этот момент нападающий также начал отслеживать магическое образование в воздухе, при этом Райнер нахмурился и сказал: «Чёрт возьми, это действительно магия Роланда». Он как будто спрашивал, почему в этом месте был солдат Роланда. Но он перестал говорить. Нападающий начал рисовать магическую формулу гораздо быстрее, чем ожидал Райнер. Скорость человека была почти такой же, как у Райнера, если быть точнее, даже его точность была схожей. При взгляде на него он распознал магическое образование для Куури. Она была высококлассной магией в Роланде, которая выпускала копья света, чтобы убить врага. Сложная магия, труднодоступная обычным магам. Но сейчас эта магическая формация не казалась простой Куури. В магическом строении появилось 7 светящихся блоков, которые, казалось, соединялись с Куури, и в блоках появилось нечто похожее на глаза. Эти глаза двигались, как будто они имели собственное сознание и смотрели на врага. Райнер посмотрел на эту магию, которую он никогда не видел прежде, и пробормотал: «Что это?» Нападающий сказал: «Эй-эй, прошло 5 секунд! Тогда, если те, кто не слышал мое предупреждение, атаковал!» Но посреди его слов солдат вытащил меч и бросился к нападавшему, крича: «Умри!» Но нападавший не посмотрел в сторону солдата, а лишь тихо сказал: «Что я ищу, так это громкую правду радужного уничтожения! Ку-кура!» Заклинание, магическое формирование и последовательность активации, которые никогда не звучали ранее. Затем один из глаз в магическом образовании ответил приближающемуся солдату и выпустил смертоносный луч, который был очень похож на Куури. «Я бы не позволил вам получить преимущество! Что я ищу, так это громкую правду радужного уничтожения! Ку-кура!» Райнер закончил рисовать магическое образование и повторил заклинание. Блок света появился в середине магического образования и выпустил луч света. Куури, выпущенная Райнером и нападавшим, столкнулись и нейтрализовали друг друга. Разделив магическую силу на 7 частей, воздействие каждого луча, кажется, уменьшилось. Но, в общем, даже так весьма впечатляюще. Стоит попробовать это в следующий раз. Райнер обвел происходящее взглядом и пробормотал. Затем он наклонился и побежал. Нападающий посмотрел в сторону магии, которая нейтрализовала его собственную магию. «О, что это было только что? Посторонний вступил в эту битву. А до этого это был Куури, верно? Почему Макроланды находятся в антироландской коалиции?» Когда он сказал это, то посмотрел туда, где был Райнер. 6 глаз, появившихся в магическом образовании, смотрели в одном направлении, как будто реагируя на происходящее. Они оглянулись, словно пытаясь найти Райнера, который выпустил Куури. Но они не смогли его найти. Если быть точнее, Райнер скрыл свое присутствие, чтобы они не нашли его. Хотя его скорость снизилась, потому что он стер свое присутствие, он почти достиг места, где находился враг. В этот момент... «Нашел тебя!» — громко закричал нападавший. Глаза из света повернулись слева направо. Ферри стояла в поле зрения этих глаз. Она была быстрее Райнера и выбежала из-за солдат Войса, размахивая мечом. «Идиот! Слишком поздно!» С этими словами она достигла нападавшего. «Что это такое? Она слишком быстра! Беда, беда, беда! Но этого недостаточно, чтобы справиться со мной гениальным, подобным реинкарнации бога!» Два глаза из оставшихся шести быстро выпустили луч света Куури в сторону Феррис. Увидев это, Райнер улыбнулся. «Это бесполезно для Феррис». В этот момент она остановилась, посмотрела на два луча света без эмоций, абсолютно спокойно. «Хм». С этим тихим звуком она метнулась на скорости, которую только Райнер мог разглядеть, и взмахнула мечом, разрезая два световых луча. Нападающий был ошеломлён. «А?» И затем удивленным голосом: «Этого не может быть!» В этот момент Райнер выбежал из-за солдат. «Слишком поздно, чтобы удивляться!» Он начал рисовать магическое образование, через мгновение он закончил конструкцию для Куури. Увидев это, нападавший удивленным тоном произнес: «Что это значит? Так это ты! И использовать Куури в этот момент немного гадко!» Он быстро указал правой рукой в сторону Райнера. Четыре оставшихся глаза посмотрели в его сторону. «Выпустить!» — сказал нападавший. Луч света выстрелил в сторону Райнера, и другой направился к его магическому образованию. Райнер рухнул на землю и увернулся от атаки. Хотя его законченное магическое образование было уничтожено, но ничего страшного. Потому что ему снова удалось уменьшить расстояние между ним и нападавшим. «Феррис!» — сказал Райнер. «Хм, что выбираешь?» «Я разрублю эти два оставшихся световых блока». «Хорошо, тогда...» Райнер посмотрел на нападавшего. Удивительно, но тот выглядел обеспокоенным. «Ты... ведь два против одного немного нечестно!» Райнер засмеялся. «Я был гадким человеком с тех пор, как родился». С этими словами Райнер сократил расстояние между ним и нападавшим. Райнер хотел ударить его правым кулаком в лицо, но он знал, что будет больно, если он попытается ударить по металлической маске, поэтому отбросил эту мысль в сторону. Вместо этого он использовал прием карате и ударил в шею между маской и униформой. «Попал?» Неожиданно нападавший отступил и избежал атаки, затем он указал в направлении Райнера. «Выпустить!» «А?» Райнер поднял голову и посмотрел в ту сторону, где Феррис должна была разобраться с магическим образованием. Как и ожидалось, магическое образование, начертанное атакующим, было уничтожено Феррис. Заметив, что делает Райнер, Феррис отчаянно закричала. «Идиот, Райнер! Не отводи глаз от врага! Это ловушка!» В этот момент Райнер почувствовал жажду крови и крепко сжал губы. «Чёрт возьми!» – пробормотал он, а затем наклонился и отскочил назад. Если бы он остался в исходном положении и смотрел перед собой, его бы пронзили в шею. Если бы Феррис не предупредила его, он, вероятно, был бы мертв. Но Райнер вздохнул и пробормотал: «Похоже, я идиот. Не расслабляйся. Это поле битвы. Глупые поступки, которые я совершаю», — сказал он себе. Затем он снова выпрямился и посмотрел на нападавшего. Нападающий, которого он преследовал с большим трудом, увеличил расстояние между ними и поднял обе руки. «А, я прошу у вас прощения. Я думал, что смогу убить одну или две собаки-богини сам, но появился неожиданный враг, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о подкреплении». Когда он сказал это, руки солдат в красных одеждах поднялись и начали отслеживать светящиеся магические образования в воздухе. И каждый активировал свои собственные различные формы магии. Это действительно была группа наемников. Похоже, лазурная принцесса была собрана из людей разных стран. Казалось, магия атакует одновременно. Нет, казалось, что даже область, где отдыхали люди Туали, также подвергнется нападению. Райнер напрягся и крикнул подчиненным Войса: «Чёрт возьми, защищайте!» Но они проигнорировали крики Райнера и начали формировать наступательную магию. «Эй, хватит шутить! Если наступательная магия столкнется на близком расстоянии, жертв будет слишком много!» Но Райнер притих. Эту битву было невозможно остановить. В любом случае, подчиненные Войса не были подчиненными Райнера, поэтому у них не было причин слушать его приказы. Единственным способом остановить это было остановить нападавшего, который использовал измененный Куури и казался лидером оппозиции. Но этот человек, казалось, уже понял, что не может победить его и Феррис, поэтому спасался бегством. Если он позволит этому человеку сбежать, тогда бойню не остановить. Райнер посмотрел на нападавшего, пытавшегося сбежать. Его преследовала Феррис. Кажется, при помощи магии сейчас этого человека не поймать. Движения нападавшего казались быстрее, чем они ожидали. Просто глядя на его движения, можно понять, что не только магия, но и физическое состояние этого человека были превосходными. И он явно осознавал текущую ситуацию. Казалось, что он хотел заставить их потерять желание сражаться, но после встречи с Райнером и Феррис он понял, что этого сейчас не достичь. «Чёрт возьми, это плохо, а?» – пробормотал Райнер. Этот человек был, вероятно, очень могущественным. Бой один на один будет тяжелым, но он глубоко вздохнул и громким голосом закричал на солдат, которые собирались наложить магию друг на друга. «Стойте, ублюдки! Не продолжайте эту бессмысленную бойню! Ваши лидеры разберутся с этим в битве один на один!» Через мгновение солдаты Войса замедлили свои магические формации. Однако магические формации противника не остановились. Но Райнер вызывающим тоном закричал вперед убегающему нападавшему. «Что скажешь? Ты убегаешь, потому что боишься меня? Ха-ха! Если ты собираешься сбежать, поджав хвост, то тебе не стоило атаковать самому! А?» Услышав это, нападавший перестал убегать, но обернулся и поднял левую руку. Через мгновение солдаты в красных доспехах остановили свои магические формирования. А Райнер слегка скривился. Он заметил, насколько хорошо подготовлены солдаты противника, остановившие свои действия, просто увидев, как их лидер поднял руку.